Как ослик, ежик и медвежонок встречали Новый год. Всю предновогоднюю неделю в полях бушевало вьюга. В лесу снегу намело столько, что ни ежик, ни ослик, ни медвежонок всю неделю не могли выйти из дому. Перед Новым годом вьюга утихла, и друзья собрались в доме у ежика. — Вот что, — сказал медвежонок, — у нас нет елки. — Нет, — согласился ослик. — Не вижу, чтобы она у нас была, — сказал ежик. Он любил выражаться замысловато в праздничные дни. — Надо пойти поискать, — сказал медвежонок. — Где же мы ее сейчас найдем? — удивился ослик. — В лесу-то темно. — И сугробы какие, — вздохнул ежик. — И все-таки надо идти за елкой, — сказал медвежонок. И все трое вышли из дома. Вьюга утихла, но туча еще не разогнало, и ни одной звездочки не было видно на небе. — И луны нет, — сказал ослик. — Какая тут елка? — А на ощупь, — сказал медвежонок, и пополз по сугробам. Но и на ощупь он ничего не нашел. Попадались только большие елки, но и они все равно бы не влезли в ежикин дом, а маленькие все с головой засыпало снегом. Вернувшись к ежику, ослик с медвежонком загрустили. — Ну, какой это Новый год! — вздыхал медвежонок. — Эх, если бы какой-нибудь осенний праздник, так елка, может, и не обязательно, — думал ослик. — А зимой без елки нельзя. Ежик тем временем вскипятил самовар и разливал чай по блюдечкам. Медвежонку он поставил баночку с медом, а ослику — тарелку с лопушками. О елке ежик не думал, но его печалило, что вот уже полмесяца, как сломались его часы-ходики, а часовщик-дятел обещался, да и не прилетел. — Как мы узнаем, когда будет 12 часов? — спросил он у медвежонка. — Мы почувствуем, — сказал ослик. — Это как же мы почувствуем? — удивился медвежонок. — Очень просто, — сказал ослик. — В 12 часов нам будет уже ровно 3 часа хотеться спать. — Правильно, — обрадовался ежик и, немного подумав, добавил. — А елки вы не беспокойтесь. В уголке мы поставим табуретку. Я на нее встану, а вы на меня повесите игрушки. — Чем не елка? — закричал медвежонок. Так они и сделали. В уголок поставили табуретку, на табуретку встал ежик и распушил иголки. — Игрушки под кроватью, — сказал он. Ослик с медвежонком достали игрушки и повесили на верхние лапы ежику по большому засушенному одуванчику, а на каждую иголку по маленькой еловой шишечке. — Не забудьте лампочки, — сказал ежик. На грудь ему повесили 3 гриба-лисички, и они весело засветились. Такие они были рыжие. — Ты не устала, елка? — спросил медвежонок, усаживаясь и отхлебывая из блюдечка чай. Ежик стоял на табуретке, как настоящая елка, и улыбался. — Нет, — сказал ежик. — А сколько сейчас времени? Ослик дремал. — Без 5:12, — сказал медвежонок. — Вот как ослик заснет, будет ровно Новый год. — Тогда налей мне и себе клюквенного сока, — сказал ежик елка. — Ты хочешь клюквенного сока? — спросил медвежонок у ослика. Ослик почти совсем спал. — Теперь должны бить часы, — пробормотал он. Ежик аккуратно, чтобы не испортить засушенный одуванчик, взял в правую лапу чашечку с клюквенным соком, а нижний, притоптывая, стал отбивать часы. — Бам! Бам! Бам! — приговаривал он. — Уже 3, — сказал медвежонок. — Теперь давай ударю я. Он 3жды стукнул лапой об пол и тоже сказал «бам, бам, бам». «Теперь твоя очередь, ослик». Ослик 3 раза стукнул об пол копытцем, но ничего не сказал. «Теперь снова я!» — крикнул ежик. И все, затаив дыхание, выслушали последние «бам, бам, бам». «Ура!» — крикнул медвежонок. И ослик уснул совсем. Скоро заснул и медвежонок. Только ежик стоял в уголке на табуретке и не знал, что ему делать. И он стал петь песни, и пел их до самого утра, чтобы не уснуть и не сломать игрушки.